«Моя дорогая Мэг, я рад, что ты приобрела женские навыки, способные осчастливить семейное гнездо гораздо больше белоснежных рук и модных нарядов. Я горд тем, что могу пожать эту добрую, трудолюбивую маленькую ручку, и, надеюсь, мне еще не скоро придется отдать ее кому-то другому». Если Мэг и нуждалась в поощрении за часы терпеливого труда, она, наконец, его получила. Ее наградой стало сердечное отцовское рукопожатие и его одобрительная улыбка. «А как же Джо? Прошу, скажи что-нибудь про Джо. Она так старалась и была ко мне очень-очень добра», шепнула Бет отцу на ухо. Тот засмеялся и задержал взгляд на высокой девочке, сидевшей напротив, с несвойственным ей кротким выражением на смуглом лице. «Несмотря на короткую стрижку, я больше не вижу перед собой сорванца Джо, которого оставил, когда уезжал год назад», промолвил мистер Марч. «Я вижу молодую леди с накрахмаленным воротничком, аккуратно заколотым булавкой и старательно зашнурованными ботинками. Она никогда не свистит, не выражается и не лежит, растянувшись на ковре, как любила раньше. Лицо ее утратило румянец и осунулось от волнений и ночных дежурств, но мне нравится на него смотреть. Черты его смягчились, голос стал тише, она больше не скачет, но движется плавно и, как родная мать, заботится об одной малышке, что приводит меня в восторг. Я скучаю по своей дикарке Джо, но если ее место займет такая сильная, заботливая и нежная маленькая женщина, я не стану жалеть. То ли стрижка присмирила нашу дикую лошадку, то ли что-то еще. Но я знаю, что нет ни одной вещи во всем Вашингтоне, за которую я мог бы отдать те $25, что прислала мне моя добрая дочурка». Веселые глаза Джо на миг затуманились, а похудевшее лицо залилось румянцем. Она выслушала отцовскую похвалу и почувствовала, что не заслуживает и малой талики. «Теперь очередь Бет», — сказала Эми, которой очень хотелось послушать про себя, но она была готова подождать. «Наша Бет так истончала, что я боюсь про нее говорить, и страха, что она вовсе растворится. Хотя, должен заметить, от ее прежней робости не осталось и следа», — бодро начал отец, но, вспомнив, что почти потерял дочь, обнял ее крепче и нежно проговорил, прижавшись щекой к ее щеке. «Со мной ты в безопасности, милая Бет, и дай бог так будет и дальше». Помолчав минуту, он взглянул на Эми, сидевшую на табурете у его ног, и произнес, погладив ее блестящие локоны. «Я обратил внимание, что Эми за ужином взяла себе ножку индейки, а не белое мясо. Весь день бегала по поручениям матери, уступила Мэг свое место и помогала всем с терпением и добродушием. Я также обратил внимание, что она больше не капризничает и не смотрится постоянно в зеркало, и даже не упомянула о красивом кольце на своем пальце. Из этого я могу заключить, что она научилась думать об окружающих больше, чем о самой себе, и решила попробовать вылепить свой характер так же старательно, как вылепливает свои маленькие фигурки из глины. Я очень этому рад. Ведь случись ей когда-нибудь создать грациозную скульптуру, я буду очень ей гордиться. Но еще большую гордость вызовет у меня любимая дочь, наделенная талантом делать жизнь прекрасной для себя и своих близких». «О чем задумалась, Бет?» — спросила Джо, когда Эми поблагодарила отца и рассказала, откуда у нее кольцо. «Сегодня я прочла в «Путешествии Пилигрима», как христианин и уповающий пришли на чудесную зеленую поляну, где круглый год цвели лилии. Там они сели отдохнуть и почувствовали себя счастливыми, как мы сейчас, а после продолжили путь к своей конечной цели», — ответила Бет, и, освободившись из отцовских объятий, медленно подошла к пианино. «Пора петь. И я хочу снова занять свое прежнее место. Попробую спеть песню пастушка, которую услышали пилигримы. Музыку я сочинила сама для папы, потому что ему нравятся эти строки». Сев за пианино, Бет мягко прикоснулась к клавишам и сладким голоском, который они уже не надеялись услышать снова, пропела под собственный аккомпанемент старинный гимн, весьма ей подходящий. «Не боится упасть, преклонивший колени, не страдает гордыней несчастный бедняк. Сам Господь проводник в путь влечет всех смиренных. Он укажет дорогу, и пусть будет так. Пусть богатством и славой я не обладаю. Я доволен иметь то, что есть у меня. Я к довольству стремлюсь, на тебя уповаю, не ропщу и не жалуюсь день ото дня. Пилигримам, что в путь отправляются долги, станут грузом достаток, богатство и блеск. Пусть бедны на земле, мы блаженны на небе. Нас смирение и труд вознесут до небес. Глава 23. Тетя Марч произносит решающее слово. Как пчелки, снующие вокруг королевы Улья, на следующий день мать и дочери суетились вокруг отца. Они забросили все дела, чтобы присматривать, прислуживать и прислушиваться к новому больному, которому грозило утонуть в их доброте. Он сидел в большом кресле около дивана Бет, три другие дочери расположились рядом, а Ханна время от времени заглядывала в комнату, чтобы взглянуть одним глазком на дорогого хозяина. Больше ничего для счастья им было и не нужно. Но кое-чего все же не хватало, и старшие чувствовали это, хоть и не признавались вслух. Мистер и миссис Марч обеспокоенно переглядывались и то и дело посматривали на Мэг. Джо внезапно стала угрюмой и даже один раз пригрозила кулаком зонту мистера Брука, который тот забыл в прихожей. Мэг казалась рассеянной, смущенной и помалкивала. Она вздрагивала, когда звонил колокольчик, и краснела, когда слышала имя Джон. Эми проговорила. «Все, кажется, чего-то ждут и никак не успокоятся. Странно, ведь папа уже дома». Бет невинно полюбопытствовала, почему их соседи не заходят в гости, как обычно. После обеда мимо дома проходил Лори. Увидев в окне Мэг, он упал на одно колено прямо в снег. Ударил себя в грудь, стал рвать волосы на голове и умоляюще сложил ладони, словно прося ее об одолжении. Когда же Мэг велела ему вести себя прилично и уйти, он выжал носовой платок, промокший от воображаемых слез, и с видом полного отчаяния завернул за угол. «Что имел в виду этот дурачок?» — рассмеялась Мэг, притворяясь, что ничего не поняла. «Он показывает тебе, как твой Джон скоро будет умирать от любви. Трогательно, не правда ли?» — язвительно отвечала Джо. «Никакой он не мой Джон. Это неправда. И говорит так неприлично», — сказала Мэг. Но на словах «мой Джон» задержалась, будто ей было приятно их произносить. «Прошу, не терзай меня, Джо. Я же сказала, что не так уж мне и нравится. Тут и говорить нечего. Мы все будем просто друзьями, как и прежде». «Это невозможно. Слово не воробей, знаешь ли. И после проделки Лори я уже не могу относиться к тебе по-прежнему. Я все вижу. И мама тоже. Ты совсем на себя не похожа и сильно отдалилась от меня. Я не намерена тебя терзать и мужественно перенесу все испытания. Но хотела бы уже, чтобы проблема решилась. Ненавижу ожидания. «Если ты собираешься что-то предпринять, то уж делай это поскорее», — раздраженно проговорила Джо. «Я не могу сказать или сделать что-то вперед него, а он ничего не скажет, потому что отец заявил, что я еще слишком юна», — начала Мэг, склонившись над шитьем со странной улыбкой, указывавшей на то, что она не совсем согласна с отцом по этому вопросу. «Если бы он что-то и сказал, ты бы не знала, что ответить. Ты бы расплакалась, покраснела или сделала бы все, как он говорит, вместо того, чтобы ответить решительным твердым отказом». «Зря ты считаешь меня дурочкой и трусихой. Я знаю, что должна ответить. Я все давно спланировала, и врасплох меня он не застигнет. Никто не знает, что может случиться, и я хочу быть готова». Джо невольно улыбнулась, глядя, какой важный вид Мэг бессознательно приняла. Как и прелестный румянец на щеках, тот весьма украшал ее. «Не поделишься, какой ответ ты заготовила?» Более почтительным тоном спросила Джо. «Конечно, поделюсь. Тебе уже 16. Ты достаточно взрослая, чтобы стать моей доверенной подругой, и вскоре мой опыт тебе пригодится в своих собственных делах такого рода». «Не будет у меня никаких дел такого рода! За чужими романтическими похождениями наблюдать забавно. Но если я начну вытворять то же самое, то почувствую себя полной дурочкой», — отвечала Джо, встревожившись при одной лишь мысли об этом. «Вряд ли. Если тебе кто-то сильно нравится, и ты нравишься ему, ничего глупого в этом нет», — проговорила Мэг, словно обращаясь сама к себе и глядя на дорожку, где летом в сумерках часто прогуливались влюбленные парочки. «Ты, кажется, хотела рассказать, что планируешь ответить этому юноше», — напомнила Джо, грубо прерывая мечтания сестры. «О, я бы просто ответила спокойно и решительно. Благодарю вас, мистер Брук, вы очень добры, но я согласна с отцом. Я пока еще слишком молода, чтобы брать на себя любые обязательства, поэтому прошу, ни слова больше, и давайте и дальше будем друзьями». Очень холодно и чопорно. Не думаю, что ты так ответишь, и такое объяснение его вряд ли удовлетворит. Если он поведет себя, как все отвергнутые поклонники в книгах, ты сдашься, лишь бы не травмировать его чувства». «Нет, не сдамся. Я скажу, что мое мнение не изменится, и с достоинством выйду из комнаты». С этими словами Мэг встала и собралась уже показать, как будет с достоинством выходить из комнаты, когда шаги в коридоре заставили ее мигом вернуться на место и начать шить с такой скоростью, будто ее жизнь зависела от того, закончит ли она этот шов вовремя. Джо проглотила смешок, увидев столь внезапную перемену в ней, и когда в дверь робко постучали, открыла ее с мрачной миной, в которой не было ни капли гостеприимства. «Добрый день! Я пришел за зонтиком, а также проведать, как ваш отец чувствует себя сегодня», промолвил мистер Брук, смущенно переводя взгляд с одной сестры на другую. «Прекрасно! Он в прихожей! Я сейчас его принесу и доложу о вашем приходе», ответила Джо, имея в виду то ли зонт, то ли отца, и выбежала из комнаты, чтобы Мэг могла произнести свою речь и с достоинством выйти из комнаты, как и планировала. Но стоило ей скрыться за дверью, как Мэг встала и начала маленькими шажками приближаться к двери, бормоча: «Мама захочет с тобой увидеться. Садись, я ее позову». «Прошу, не уходи. Ты меня боишься, Маргарет?» Мистер Брук так обиженно взглянул на нее, что Мэг показалось, будто она сделала или сказала большую грубость. Зардевшись до корней маленьких кудряшек на лбу, прежде он никогда не называл ее Маргарет, она поразилась тому, как естественно и ласково звучало ее имя в его устах. Стремясь казаться дружелюбной и не выдать своего волнения, она доверительным жестом протянула руку и благодарно произнесла: «Как я могу тебя бояться, когда ты сделал столько добра для папы? Мне бы хотелось отблагодарить тебя за это». «Хочешь, скажу, как это сделать?» — спросил мистер Брук и крепко зажал ее маленькую ладошку в своих руках. Его карие глаза смотрели на нее с такой любовью, что ее сердце затрепетало, и ей одновременно захотелось убежать и выслушать его. «О, нет, прошу, не надо. Мне кажется, не стоит», — произнесла она и попыталась высвободить руку. Вид у нее был испуганный, хотя она утверждала, что не боится его. «Я тебя не побеспокою. Я лишь хочу узнать, нравлюсь ли тебе хоть немного, Мэг, ведь я так сильно люблю тебя, дорогая», — нежно добавил мистер Брук. В этот момент Мэг должна была произнести свою спокойную, полную достоинства речь. Но ничего у нее не вышло. Она забыла ее до последнего слова, опустила голову и ответила так тихо, что Джону пришлось наклониться, чтобы услышать ее слова. «Не знаю». Кажется, он решил, что его усилия оказались не напрасны. На губах его заиграла довольная улыбка, и он с благодарностью сжал ее мягкую ладошку, проговорив своим самым убедительным тоном: «Но ты же попытаешься в себе разобраться. Мне очень хочется узнать о твоих чувствах. Я не могу браться ни за какое дело, не зная, ждет ли меня в конце награда». «Я слишком юна», — запинаясь, выпалила Мэг, удивляясь, чего это она так разволновалась, хотя все происходящее ей нравилось. «Я готов ждать. А пока ты могла бы научиться любить меня. Это будет очень сложно». «Несложно, если я захочу учиться, но...» «Пожалуйста, Мэг, сделай так, чтобы тебе захотелось учиться. Я люблю учить, а учиться любви проще, чем немецкому», — прервал ее Джон и взял вторую ее руку, так что теперь она уже не могла спрятать лицо. Он наклонился и заглянул ей в глаза. Его тон был умоляющим, но, бросив на него застенчивый взгляд, Мэг увидела, что глаза его искрятся весельем и нежностью, а на губах играет удовлетворенная улыбка человека, который не сомневается в своем успехе. Это вызвало ее раздражение. Она вспомнила глупые уроки кокетства Энни Моффат, и ей внезапно овладела пробудившаяся любовь к власти, дремлющая в сердце даже лучшей из маленьких женщин. Она почувствовала странное волнение и, не зная, как еще поступить, поддалась капризу и, вырвав руки, раздраженно воскликнула: «Я не хочу учиться! Прошу, уйди и оставь меня в покое!» Бедный мистер Брук выглядел так, будто его прекрасный воздушный замок обрушился ему на голову. Он никогда не видел Мэг в таком настроении и был крайне удивлен. «Ты правда этого хочешь?» — встревоженно спросил он, бросившись за ней, когда она вышла из комнаты. «Да, хочу. Ни к чему мне волноваться о подобных вещах. Отец говорит, что я не должна думать о таком еще слишком рано, и я склонна его послушаться». «Но неужели нет никакой надежды, что скоро ты изменишь свое мнение? Я буду ждать. И не заикнусь о чувствах. Я дам тебе время». «Не играй со мной, Мэг. Я думал, ты не такая». «А ты не думай. Вообще ничего обо мне не думай», ответила Мэг, исполнившись злорадного удовлетворения от того, что играет на нервах возлюбленного и использует свою власть над ним. Мистер Брук помрачнел и побледнел, и определенно стал очень похож на героев романов, которыми Мэг восхищалась. Но он не хлопнул себя по лбу и не стал мерить шагами комнату, как они. Он лишь стоял и смотрел на нее так печально и нежно, что сердце ее смягчилось вопреки всему. И я бы не стала рассказывать вам о том, что произошло дальше, если бы в самый интересный момент в комнату не вошла тетя Марч. Старая леди не терпелась увидеть племянника. На прогулке она повстречала Лори и, услышав о возвращении мистера Марча, немедленно отправилась его навестить. Девочки и миссис Марч хлопотали в задней части дома, и тетя бесшумно вошла, надеясь их удивить. Это ей удалось. Вот только удивила она Мэг и мистера Брука до такой степени, что Мэг вздрогнула, будто увидела привидение, а мистер Брук поспешно скрылся в кабинете. «Боже правый, что тут происходит?» — воскликнула пожилая дама и стукнула тростью об пол, переводя взгляд с побледневшего молодого человека на пунцовую юную леди. «Это друг отца! Не ожидала вас увидеть!» — выпалила Мэг, предчувствуя, что ей предстоит выслушать нотацию. «Это очевидно!» — ответила тетя Марч и села. «И что же такого наговорил тебе друг отца, что ты раскраснелась, как пион? Что-то тут не так, и я хочу узнать, что именно!» И она снова стукнула тростью. «Мы просто беседовали. Мистер Брук пришел забрать зонт», — объяснила Мэг, взмолившись, чтобы мистер Брук и его зонт поскорее убрались во свояси. «Брук? Учитель мальчишки? Ага. Кажется, я все поняла. Теперь ясно. Джо однажды прочла мне письмо твоего отца, в котором было кое-что, что мне знать не следовало. И я заставила ее во всем признаться. Ты же не приняла его предложение, дитя!» — в ужасе воскликнула тетя Марч. «Тише! Он же услышит! «Мне позвать маму?» — спросила Мэг, не на шутку всполошившись. «Пока еще рано. Я хочу тебе кое-что сказать. И должна сделать это немедленно. Скажи, ты хочешь выйти замуж за этого Кука? Если да, не видать тебе моего наследства, как своих ушей. Запомни это и будь разумной девочкой!» — с внушительным видом проговорила старая леди. Тетя Марч обладала талантом вызывать дух противоречия даже в самых кротких представителях человечества и делала это с огромным удовольствием. Тяга к бунтарству есть даже в самых добродетельных из нас, особенно когда мы молоды и влюблены. Если бы тетка бросилась умолять Мэг принять предложение Джона Брука о замужестве, та бы заявила, что не намерена делать ничего подобного. Но поскольку ей только что властно приказали не любить его, она немедленно решила поступить наперекор. Решение пришло легко, отчасти из чувства противоречия, отчасти из уже имеющейся симпатии. Будучи сильно взволнованной уже на момент появления старой леди, Мэг возразила с несвойственной ей горячностью. «Я выйду замуж за кого захочу, тетя Марч, а свои деньги можете оставить хоть попугаю», — отчеканила она и кивнула головой с выражением полной решимости. «Ух ты, какие мы гордые! И так ты слушаешься совета тетки?» «Очень скоро ты об этом пожалеешь и на своем опыте удостоверишься, что любовь без комфорта обречена на провал». «Я знаю некоторых обреченных, живущих в полном комфорте», — фыркнула Мэг. Тетя Марч надела очки и пристально взглянула на девушку, не узнавая в ней прежнюю кроткую Мэг. Мэг и сама себя не узнавала. Она чувствовала себя храброй и независимой. И радовалась, что сумела защитить Джона и отстоять свое право любить его, коль скоро у нее возникнет такое желание. Тетя Марч поняла, что применила неверную тактику, и, выдержав небольшую паузу, попробовала еще раз, проговорив как можно более вкрадчиво: «Мэг, милочка, прояви благоразумие и послушай мой совет. Я исхожу из самых благих побуждений и не хочу, чтобы ты сделала неправильный выбор и испортила себе жизнь. Ты должна выйти замуж за богатого человека и помочь своей семье. Это твой долг — найти себе обеспеченного мужа. И нельзя об этом забывать. Мама и папа так не считают. Им нравится Джон, хоть он и беден». «Дитя, у твоих родителей житейской мудрости не больше, чем у двух новорожденных». «И я этому очень рада», — отважно отвечала Мэг. Тетя Марч не обратила на ее слова никакого внимания и продолжала читать свою лекцию. «Этот твой Рук беден, а богатых родственников у него нет, верно?» «Нет, зато у него много верных друзей». «Верные друзья не будут его обеспечивать. Попробуй заикнуться о деньгах, и ты увидишь, как их верность улетучится. У него нет собственного дела». «Пока нет, но мистер Лоуренс ему поможет. «Сегодня поможет, завтра нет. Джеймс Лоуренс — своенравный старик, не стоит на него полагаться. Так значит, ты намерена выйти за человека без денег, положение в обществе, не имеющего собственного дела, и взвалить на себя еще более тяжелое бремя, чем несешь сейчас, хотя могла бы послушаться меня, поступить благоразумно и жить в достатке? Я-то считала тебя умной, Мэг». «Я и собираюсь поступить благоразумно. Благоразумнее некуда. Джон добрый и мудрый человек. Он очень талантливый, работящий, энергичный и храбрый. Не сомневаюсь, у него все получится. Его все любят и уважают. И мне радостно думать, что я ему не безразлична, несмотря на мою бедность, юность и глупость», — проговорила Мэг и в своем горячем порыве выглядела прелестнее, чем когда-либо. «Он знает, что у тебя богатые родственники, дитя. Поэтому ты ему и нравишься». «Тетя Мардж, да как вы смеете? Джон выше подобных низменных побуждений, и я не стану больше слушать вас ни минуты, если вы продолжите в том же духе», — возмущенно воскликнула Мэг, не способная думать ни о чем, кроме несправедливых обвинений тетки. «Мой Джон ни за что не женится ради денег, как и я. Мы готовы трудиться и намерены подождать. Бедности я не боюсь, до сих пор она не мешала мне быть счастливой. И я уверена, что вместе мы будем счастливы, потому что он любит меня, а я...» Тут Мэг остановилась, внезапно вспомнив, что так и не решила, любит она мистера Брука или нет, и что велела своему Джону уходить, а теперь он может услышать ее непоследовательные речи. Тетя Марч очень рассердилась. Она уже давно решила найти подходящего супруга для своей красивой племянницы, и что-то в счастливом лице девушки заставило одинокую старую женщину одновременно погрустнеть и почувствовать досаду. «Что ж, тогда я умываю руки. Ты непослушное дитя и даже не знаешь, что только что потеряла из-за своей маленькой прихоти. Нет, я не замолчу, я очень в тебе разочарована и уже не в настроении видеться с твоим отцом. Не жди от меня ничего после замужества. Пусть верные друзья твоего мистера Брука заботятся о вас. С меня хватит». Захлопнув дверь у Мэг перед носом, тетя Марч удалилась, кипя от негодования. Кажется, она забрала все мужество Мэг с собой. Оставшись одна, девушка не знала, смеяться ей или плакать. Но не успела она решить, как перед ней возник мистер Брук и на одном дыхании выпалил. «Я не мог не услышать, о чем вы говорили, Мэг. Спасибо, что защитила меня. И спасибо тете Марч, благодаря которой мы выяснили, что я тебе все-таки немного не безразличен». «Я сама не догадывалась, насколько, пока она не начала оскорблять тебя», — сказала Мэг. «Значит, мне не надо уходить. Я могу остаться и порадоваться своему счастью, дорогая». Настал еще один подходящий момент для сокрушительной речи Мэг и ее ухода с достоинством. Но девушка даже не подумала делать ни первое, ни второе. Она лишь робко прошептала «Да, Джон», полностью дискредитировав себя в глазах Джо и спрятала лицо в складках его жилета. Через 15 минут после ухода тетки Марч Джо тихонько спустилась вниз и на мгновение остановилась у двери в гостиную. Не услышав за дверью ни звука, она кивнула и удовлетворенно улыбнулась, сказав себе: «Значит, она и впрямь отправила его в усвояси, как мы и планировали. Дело решено. Пойду расспрошу ее, как все прошло. Вот будет потеха». Но бедняжке Джо стало не до смеха, когда, открыв дверь, она увидела перед собой шокирующее зрелище, заставившее ее замереть на пороге и открыть широко и глаза, и рот. Только она собралась позлорадствовать над поверженным врагом и похвалить свою непреклонную сестру за изгнание воздыхателя, вызывавшего у Джо крайнюю антипатию, как к своему изумлению увидела вышеупомянутого врага, спокойно восседающим на диване, а непреклонную сестру, сидящей на его колене с выражением самой презренной покорности на лице. Джо ахнула так, будто на голову ей внезапно опрокинулось ведро ледяной воды. От такого неожиданного поворота у нее перехватило дыхание. Услышав этот странный звук, возлюбленные обернулись и заметили ее на пороге. Мэг подскочила с видом одновременно смущенным и гордым, а этот прохвост, как про себя называла его Джо, рассмеялся, расцеловал ее и, как ни в чем не бывало, произнес: «Сестрица Джо, поздравь нас!» Это оказалось уже слишком. И, сочтя такое поведение оскорбительным, Джо в смятении замахала руками и исчезла, не сказав ни слова. Бросившись наверх, она перепугала больных тем, что ворвалась в комнату и трагически возопила: «Ах, кто-нибудь, спускайтесь немедленно вниз! Джон Брук ведет себя ужасно, и Мэг, кажется, это нравится!» Мистер и миссис Марч мигом вышли из комнаты, а Джо бросилась на кровать, разрыдалась и, перемешая слова гневными ругательствами, сообщила ужасную новость Бет и Эми. Младшие сестры, однако, не нашли в ней ничего ужасающего и даже посчитали ее приятной и любопытной. Не найдя у них сочувствия, Джо поднялась в свое убежище в мансарду и там излила душу крысам. Никто так и не узнал, что в этот день произошло в гостиной. Но родители Мэг и мистер Брук долго беседовали, и робкий учитель поразил своих друзей красноречием и пылкостью, с которыми изложил свое предложение, поведав о своих планах и в конечном итоге склонив их на свою сторону. Колокольчик, возвестивший о том, что пора спускаться к чаю, прервал описание райской жизни, которую мистер Брук планировал устроить Мэг, и новоявленный жених гордо повел свою нареченную к ужину. Оба при этом выглядели такими счастливыми, что Джо не нашла в себе сил ревновать или злиться. Преданность Джона и достоинство Мэг весьма впечатлили Эми. Бет улыбалась им издалека, а мистер и миссис Марч наблюдали за юной парой с таким трепетным удовлетворением, что стало ясно. Тетка Марч не зря называла их двумя блаженными не от мира сего. Кусок ни у кого в горло не лез, но все выглядели очень счастливыми, и старая гостиная, казалось, озарилась от того, что в ее стенах родилась новая любовь. «Теперь ты уже не сможешь сказать, что в этой семье никогда не случается ничего приятного», сказала Эми, раздумывая над тем, как лучше расположить влюбленных на портрете, который она планировала нарисовать. «Нет, не смогу. Сколько же всего произошло с тех пор, как я это сказала? Как будто год миновал», отвечала Мэг, витавшая в высоких далях и совершенно не думавшая о таких обыденных вещах, как хлеб и масло. Вслед за печалью пришла радость. «И, кажется, начались перемены к лучшему», — заметила миссис Марч. «В большинстве семей бывают годы, полные событий. Нам выпал как раз такой год. Но все хорошо, что хорошо кончается». «Надеюсь, следующий год закончится лучше», — пробормотала Джо, которой было очень тяжело видеть, как Мэг глаз не сводит с этого чужого человека прямо у нее под носом. Джо мало кого любила всей душой и очень боялась, что ее близкие начнут любить ее меньше или вовсе разлюбят. «А я надеюсь, что через 3 года нас ждет еще более счастливый конец. Так и будет, если мои планы осуществятся», — проговорил мистер Брук и с улыбкой взглянул на Мэг, как будто для него больше не было ничего невозможного. «Не слишком ли долгое ожидание?» — спросила Эми, которая не терпелась побывать на свадьбе. «Мне многому нужно научиться, прежде чем я буду готова, так что 3 года не кажутся таким уж долгим сроком», отвечала Мэг с милейшей рассудительностью, которая прежде на ее лице никогда не появлялась. «Тебе нужно только ждать. Все труды я возьму на себя», промолвил Джон и начал свои труды с того, что поднял салфетку Мэг с выражением, заставившим Джо покачать головой. Тут в дверь постучали, и она с облегчением пробормотала: «А вот и Лори. Наконец-то будет с кем вести осмысленную беседу». Но она ошиблась. Лори вбежал в дом в припрыжку, захлебываясь от восторга, с огромным букетом невесты для миссис Джон Брук. Очевидно, он полагал, что дело пришло к счастливому завершению, потому что это он все так превосходно срежиссировал. «Я не сомневался, что Брук своего добьется. Он никогда не отступает, и если уж поставил себе цель, достигнет ее, даже если небо рухнет», — заявил он, вручив Мэг букет и поздравив ее. «Благодарю за такой отзыв. Пусть он станет добрым пророчеством. Могу уже сейчас пригласить тебя на свадьбу», — ответил мистер Брук, примирившийся со всем человечеством и в том числе со своим шаловливым учеником. «Я не пропущу это событие, даже если буду на краю земли. Чтобы увидеть лицо Джо в этот день, стоит проделать столь долгое путешествие. Что-то вы совсем не рады, мадам. В чем дело?» — спросил Лори, следуя за Джо в уголок гостиной, где все собрались встречать старого мистера Лоуренса. «Мне не по душе эта помолвка. Но я решила терпеть и не скажу ни слова против», — торжественно произнесла Джо. «Ты не представляешь, как трудно мне терять Мэг», — продолжала она, и ее голос едва уловимо дрогнул. «Ты не потеряешь ее. Просто половинка ее теперь будет принадлежать другому», — утешил ее Лори. «Как прежде, не будет уже никогда. Я лишилась самого драгоценного друга», — вздохнула Джо. «Но у тебя же есть я. Толку от меня мало, знаю. Но я буду верен тебе до конца дней моих, Джо. Даю слово!» Лори ничуть не лукавил. «Я знаю и очень благодарна тебе за это. Ты всегда меня поддерживаешь, Тедди», ответила Джо и в знак признательности пожала ему руку. «Вот так, не злись, дружок. Мэг счастлива, Брук скоро хорошо устроится, дедушка ему поможет. И правда ведь будет здорово, если у Мэг появится свой собственный маленький домик. Когда она уедет, мы сможем здорово повеселиться. Я закончу колледж, не успеешь глазом моргнуть. А потом мы сможем вместе съездить за границу в веселое путешествие. Это тебя утешит? Пожалуй. Но кто знает, что случится за 3 года? Задумчиво проговорила Джо. Ты права. Тебе бы хотелось заглянуть в будущее и посмотреть, что с нами станет? Мне бы хотелось, ответил Лори. А мне нет. Вдруг я увижу что-то грустное. Сейчас все кажутся такими счастливыми, а лучшему мечтать нельзя. Джо медленно обвела глазами комнату и приободрилась. Ибо картина, которую она увидела, была очень приятной. Отец и мать сидели рядом и тихо вспоминали начало их собственной романтической истории, случившейся 20 лет назад. Эми рисовала возлюбленных, а те сидели погруженные в собственный прекрасный мир. Свет этого мира отражался от их лиц, придавая им возвышенное выражение, которое маленькая художница никак не могла передать. Бет лежала на диване и оживленно беседовала со своим старым другом. Тот держал ее за маленькую ручку так, словно она вела его по тропе навстречу безмятежности. Джо же сидела в своем любимом низком кресле с серьезным и спокойным видом, который был ей больше всего к лицу. Облокотившись о спинку ее кресла и опустив подбородок вровень с ее кудрявой головкой, Лори поймал ее взгляд в зеркале, улыбнулся своей самой радушной улыбкой и кивнул. На этом опускается занавес, скрывая от нас Мэг, Джо, Бет и Эми. Поднимется ли он снова? Будет зависеть от того, как примут зрители первый акт драмы под названием «Маленькие женщины».